Я говорю, пускаем домну завтра. Как это пускаете? Без трубы? Ну вот так мы тут пришли к выводу, что труба своего рода архитектурное излишество. Желательное, но не столь необходимое, как многие полагают. Валентин Александрович, юмор весь желательный, но не всегда. Объясните членораздельно, как вы рассчитываете обойтись без трубы? Нет, я полсуток думал, пока не придумал. Вот теперь подумайте вы. Знаете, загадка не так сложна, когда знаешь разгадку. Я вышел из того возраста, когда играют в отгадки. Докладывайте. Так вот, используем вместо трубы один воздухонагреватель. И вы полагаете... Да, да, все проверили расчетом. Ну, знаете. Вот так, Валерий Аркадьевич. Ну что ж, дерзайте. Есть, спасибо. До свидания. До свидания. Можно войти в эту келью? Заходите, если поместитесь. Здравствуйте. Добрый день. Это что, тонкий намек на неприспособленность помещения, да? Ну, не очень тонкий. Что-то вас не видно вот уже сколько дней. Закопалась в своих делах. Понятно. У вас тут как в архиве. У, папки, фото. Так. Вот этого я не видел. Это что, завод после оккупации, наверное, да? После гражданской войны. После оккупации... Вот этот снимок. Ну-ка. Пострашней. Да. Месиво из кирпича и железных конструкций. Хаос. Многие считали, что легче построить завод на новом месте, чем восстановить его. Да. И все-таки восстановили. Восстановили. Так. А доменная печь-то пошла, и неплохо. Да. Но вот решил отключиться хоть немного. Ну, имею я право. А? Конечно. Я вам рада. У вас красивые глаза. Зеленые. Редкий цвет. Женщин после 30 лет так внимательно рассматривать не стоит, Валентин Савич. Да? Да. Это меня смущает. Уничижение пачи гордости, да? Вы знаете, какие разговоры ходят по заводу? Нет, не знаю. Что комиссия, которая ведет расследование, склонна отдать Калинкина под суд. Ну, знаете, все это из области предположений. Еще никто ничего не знает. А как бы узнать? А для чего? Чтобы принять оградительные меры. Я же просил вас, ну, пока повременить со статьей. Не могу. Не могу, Валентин Саевич, не могу. Боюсь, как бы не кончилось печально. Я журналистка. Я должна вмешаться в ход событий. Да, Дина Платоновна, понимаете, вы пишете историю завода, а не создаете ее. Я бы хотел вам посоветовать не превышать своих полномочий. Не надо. Ну что ж, благодарю вас за совет. Но видите ли, Валентин Савич, вы могли поручить мне написать статью, но требовать, чтобы я не печатала ее... Не можете. Понятно. Понятно. Ничего себе, отключился, да? Ну, ладно. До свидания. Всего доброго. Рудаев слушает. Кто? А, сектор проверки исполнения. Здравствуйте. Нет, все экспортные заказы выполнены. Осталось только 2000 тонн автотракторами. А, это пустяк. Отолью завтра две плавки на большой печи и рассчитаюсь. Да? Да, одну плавку в конвертерном запороли. Да. И заказ сорвали, и тонн 15 потеряли, верно. Ну, ничего. Ну, наверстаем, наверстаем. Да. Ай. Товарищ Рудаев, вы наказали вчера конвертерщика Сенина за неудачную плавку? Это был эксперимент. И проводил его я. Так что Сенина наказывать не могу. Да и вообще, его не за что наказывать. Тогда накажу я. Накажите меня. Сенин выполнял мои распоряжения. Я отобью охоту у ваших подчиненных выполнять распоряжения, которые противоречат здравому смыслу. Шутка ли в конвертер, который спроектирован на 100 тонн, всадить 120? И вся история советской металлургии и ее слава и состоит в том, что мы всегда перекрывали проектную мощность. А я считаю насилование агрегатов варварством, азиатчиной. В Америке, например... Но в Америке работают ниже проектных мощностей. Там производительность агрегатов зависит от конъюнктуры рынка. Слушайте, Рудаев, вы только-только освоили проектную мощность и уже хотите ее перекрыть. Вы похожи на козленка, который едва вылупился, ходить еще не может, а уже пытается мемекать и прыгать. Есть старое мудрое правило: не зная броду, не суйся в воду. Мой отец в таких случаях говорит так: если в воду не соваться, можно весь век на берегу протоптаться. Ум отцов наших для нас поздний. Не буду тратить время на дискуссию по этому вопросу. Эксперимент я повторил, и он удался. За то же время в конвертере продули 120 тонн. И тут уж, Андрей Леонидович, хотите вы или нет, но реку вспять не повернуть. Ну, знаете, в общем так, я вам запрещаю работать с перегрузками. Я этого не слышал. А такого письменного распоряжения вы не дадите. Побоитесь, что оно обернется против вас. Да, я попрошу не трогать Сенина. Вы у меня оба получите свое. Не за это, так за другое. И так, что никто не придерется. Диспетчер, запишите в книгу распоряжений. Общий вес загрузки конвертеров поднять до 120 тонн. Да-да, на всех продуктах без исключения. Да. Добрый день. А я вас в парткоме ждал. День сегодня, товарищ секретарь парткома, не особенно добрый. Гребенщиков что-то выскочил от вас раскипяченный. Да, срезались. Не хочет она наращивать мощность конвертеров. Первая продувка, мол, прошла неудачно. Ну и что? Бывает? Да, вот конвертерчику Сенину пообещал выговор за то, что выполнял мои указания. Наш главный инженер мыслит себе технический прогресс укатанной дорогой. Да нет, тут дело посерьезнее. Он хитро задумал. Нет лучшего способа дискредитировать руководителя, чем наказать подчиненного за выполнение его указаний.